Когда-то враги дрожали от одного имени богуна. Поможет нам Бог и теперь отогнать от родины врагов. Глаза богуна сверкнули. На озарившемся вдруг огнем молодости лице появилось прежнее выражение беззаветной удали и отваги. «Поможет! Поможет!» — вскрикнул с воодушевлением гетман. «Но скажи мне одно», — продолжал богун, — «отчего ты избрал ляцкую протекцию? Неужели ты веришь еще их льстивым словам? Ты знаешь, что все кругом ропщут на это? Народ не хочет быть вкупе с ляхами. Не хотят запорожцы, не хотим и мы». «Зачем?» «Ох», — простонал Дорошенко и, опустившись на стул, провел рукой по голове. Несколько минут он сидел так молча, неподвижно, охватив лоб рукой. Затем повернулся к богуну и заговорил уже спокойнее. «Слушай меня. Я достиг гетманства с помощью татар. Меня они поставили. Но до сих пор не было еще примера, чтобы Украина получала своего гетмана от татар. Когда бы у меня не было стольких врагов, быть может, можно было бы удержаться. Если ты знаешь, тогда была как раз такая минута, что можно было собрать все силы, ударить на Польшу и отделиться от нее навсегда. Тогда как раз щенилась распря между Яном Казимиром и коронным маршалом Любомирским. Вся Польша разделилась на два лагеря. Все войска польские были отозваны из Украины. Они бежали в Польшу, и всюду был ропот и смущение. Ох, если бы у нас была тогда сгода, один удар, и Украина была бы свободна навсегда. Навсегда!» Дорошенко на минуту замолк. Видно было, что охватившее его волнение мешало ему говорить. Наконец он поборол его и продолжал с горькой усмешкой. «Но попличники мои не думали о том. У нас тоже поднялся мятеж. Против меня восстали Опара, Дрозденко. Они кричали везде, что я незаконный, самозваный гетман, что законным гетманом можно считать только ставленника короля. Народ кругом заволновался. Силы мои разорвались. Я должен был бороться с ними и искать протекции у польского короля». «Так, но почему ж теперь, когда ты стал уже гетманом и избавился от всех супостатов, почему ты теперь не стремишься отделаться от них, а пребываешь с ними в союзе?» «Они мне нужны!» «Слушай дальше», — продолжал Дорошенко, отталкивая от себя ногой стул и продолжая снова шагать по комнате. «Никто из вас не желал бы верно так сбросить ляцкую протекцию, как я, гетман Дорошенко. Но она нужна мне. Когда избрали меня гетманом, я поклялся всей старшине добывать левобережную Украину и соединить разорванную родину. Но я поклялся не только старшине. Я поклялся в этом и себе самому. Теперь на левом берегу московских ратных людей совсем мало. Народ весь ненавидит Бруховецкого. Казачество переходит ко мне. Отовсюду шлет ко мне вести и просит избавить от ненавистного ига Ивашки. Переяслав, а за ним другие города, откроют мне ворота. Если б я вздумал двинуться один, без Польши, против меня восстали бы и Польша, и Москва. Меня сочли бы бунтовщиком. А Польша имеет право подымать войну. Она только хочет вернуть свою дедизну назад.